Глава 4. Зов прошлого. Следующий день начался с хмари. Тучи, подобно хищным птицам, поглотили добычу солнца и распахнули серые крылья по всему небосводу. Минута-другая, и уже стал накрапывать дождь. Завывающий ветер мятежник сорвал с деревьев очередную охапку листьев, будто стремился создать картину в черно-белых тонах. Рисунок тушью с изящными ломкими линиями. Красиво, и все же навевало тоску. А монотонный ритм барабанящих по крыше капель в равной степени раздражал и убаюкивал. Если отслеживать водные узоры на стеклах, можно было легко погрузиться в транс. Все расследование сейчас напоминало эти мутные, переплетающиеся и словно никуда не ведущие разводы. Ама тоже рассеянно смотрел в окно и чуть не насыпал себе соли в чай. К счастью, я вовремя пришла на помощь. При этом никто из нас не произносил ни звука. Мы слушали, как глухо ракочет гром, как скрипят ветви, как шлепают друг от друга мокрые листья. Бесчинство непогоды завораживало. Но я все же нарушила тишину за столом, когда Ама в третий раз поднес пустую кружку к губам. Плохо спалось на новом месте? А? Нет. Скорее, сон был беспокойным. Я все время бежал, а меня преследовал один и тот же образ. Ама помолчала, потом поднял на меня взгляд, одновременно настороженный и чуточку испуганный. «Рензе-сан, хочу поделиться с вами одной историей. Возможно, она покажется вам странной, и у меня нет никаких доказательств ее правдивости, но мне кажется, она как-то связана с делом, которым вы занимаетесь. Я слушаю. Я упоминал, что вырос в детдоме, но воспитывался там не с самого рождения. До 7 лет у меня толком не было крыши над головой. Моя мать постоянно пила и крутила шашни с такими же алкоголиками, а отца я вовсе не знал. Вечно голодал и ходил в обносках, но мне не к кому было обратиться за помощью. Люди шарахались от меня, как от чумного. Ама рассказывал спокойно и ровно. Значит, уже не раз делился этой историей и давно отпустил прошлое. Впрочем, когда он продолжил, речь его стала более возбужденной и прерывистой. Но однажды мать отвела меня в баню и после натянула на меня новую рубашку. Она сказала, что продала меня за хорошую сумму, так что я должен выглядеть и вести себя прилично. Сказала идти мне на мост Касуми и дожидаться там женщину с куклой. «И ты пошел?» Сердце мое сжалось, ведь именно этот мост мне поручили патрулировать. Но ведь эти события могли произойти раньше, чем началось повсеместное дежурство полицейских. Очень хотелось в это верить. Что мне еще оставалось? В голосе Амы засквозила горечь. Пока шел, стал накрапывать дождь. Была поздняя осень, как сейчас, и я быстро продрог. Вообразил, что та женщина будет добра ко мне, отведет меня в теплое место и накормит горячей едой. Но на мосту никого не было, в парке за ним тоже. Я подумал, что мать все придумала, чтобы избавиться от меня. Губы Амы искривились, и он шумно втянул воздух носом, сдерживая слезы. «Тогда ты решил утопиться?» «Да, терять было нечего, лучшей жизни для себя я не видел». «Прыгать не решился, поэтому спустился под мост с твердым намерением заходить в воду, пока не окоченею от холода». «И тут появилась женщина с куклой?» «Нет. Под мостом спала девочка, свернувшись в калачик. На ней была старая порванная, но определенно теплая куртка. Я позавидовал ей и даже задумал недоброе. Только вот рука не поднялась. Она походила на ангелочка. Грязного, чумазого ангелочка. Как раз подходящего такому оборванцу, как я». Ама грустно улыбнулся, и я попыталась представить эту сцену, где двое детей прятались под мостом от дождя и тяжелой жизни. На душе скребли кошки. В общем, я не придумал ничего лучше, чем лечь рядом с ней и заснуть. А когда проснулся, девочки рядом не было. Мне доводилось слышать подобные истории, которые побуждали поверить, если не в сверхъестественное, то в провидение точно. Была и есть в моей жизни до сих пор. Ама говорил тихо, и в его интонации слышалась печаль. «Мне жаль, что тебе пришлось пережить подобное». Я выдержала паузу и продолжила. Но что в этой истории странного? Таинственная женщина с куклой, которую ты так и не встретил. Сио видела ее. Сио? Твоя названная сестра, и она же девочка под мостом? И телохранитель Савады, на которого работаю. Ама жестко напомнил, как туго переплелись три судьбы. В тот день я с жадностью подалась вперед. Раньше. Ама прикрыл глаза, и по лицу его пробежала тень. Сио жила под мостом около 2 месяцев, и за это время женщина с куклой несколько раз встречала на мосту и куда-то увозила на велосипеде мальчиков-беспризорников с длинными волнистыми волосами. Это всегда было либо поздним вечером, либо в непогоду, когда на улице мало людей. Сио говорила, больше она тех мальчиков не видела, поэтому рада, что я остался с ней. Скольких мальчиков увела та женщина? Я похолодела, внезапно открывая для себя еще большую жуть этой истории. Сио вспомнила 4 таких случая. Я должен был стать 5-м, но женщина либо не пришла, либо решила, что я убежал. 5-м. Какое-то заколдованное проклятое число. Или жертв было еще больше. За бездомными не велся учет, поэтому дети могли пропадать пачками, а никто даже не догадывался об этом. И уж тем более родители-бомжи не писали заявлений в полицию о пропаже. Избавление от лишнего рта было радостью, а не трагедией. Спасибо, что поделился со мной этой историей. По правде, я бы хотел стереть ее из памяти, но не получается. Время от времени я вижу во сне образ той женщины и таких же мальчиков, как я, сгинувших в небытие. Ама прерывисто выдохнул. Может, все было совсем иначе, и это случайное совпадение, но... Не бывает таких совпадений, Ама. Не бывает. Я протянула руку и сжала плечо юноши, хоть как-то выражая свою поддержку. Теперь мне еще сильнее хотелось докопаться до истины и наказать виновника. Скажи только, какой это был год? 2003, кажется. В новостях ничего не было о пропавших детях. Ама без дополнительных вопросов понял, что меня волнует. Действительно хороший переговорщик. Я тщательно изучал газеты, на которых мы спали, в надежде, что меня ищут. И греясь, смотрел телевизор в одном магазинчике, откуда не выгоняли, если сидеть тихо. Сердце мое сжалось с новой силой. Это была та часть жизни, от которой вечно хочется отвернуться, отмахнуться, отгородиться, но она все равно никуда не девалась. Прячась то ли от непогоды, то ли от колющего чувства в груди, я погрузилась в кресло, скрестив пальцы на уровне лица. Теперь меня преследовал образ женщины с куклой, но голые факты всегда помогали справиться с наваждением и предрассудками. За мостом Касуми находился район Шин-Ямашита, где Микаши-Ори снимал квартиру вместе с соседом. И еще один бесполезный камушек в горе подозрений. Но среди собранных материалов было несколько любопытных фактов и фото, которые могли помочь собрать разрозненные кусочки в целую картину. Друга Микаши-Ори звали Таяна Изуму. Его семья слыла довольно богатой, но они связались с Аума Шинрикё, нашумевшей в 90-х сектой, и потеряли практически все, включая собственные жизни. Отравленные угарным газом при сжигании древесного угля. Именно так значилось в протоколе о вскрытии. Это событие сильно повлияло на Таяна. Мало того, что от него отвернулись однокурсники, друзья и бросила девушка. Так еще и доставшийся в наследство Рёкан лег мертвым грузом. Ведь именно там его родители совершили самоубийство. Вокруг гостиницы ходило множество легенд о призраках, и кто-то даже слышал стуки и завывания в ночи, видел смутные тени и кровь на стеклах. При свете дня, разумеется, никаких следов нечисти не оставалось, а вот предрассудки продолжали витать в воздухе. Поэтому Таяна долгое время не мог продать Рёкан. Даже когда его жизнь наладилась, он стал работать в фирме грузоперевозок и подружился с Микаши. Все равно продолжал искать покупателя. В конце концов, Таяна нанял в риэлторы девушку, миловидную, но на голове, как вороны, гнездо свили. Именно такую характеристику я получила абсолютно от всех оставшихся в живых соседей. От них же узнала, что вдвоем Таяна и риэлтор регулярно наведывались к Рёкану, отмывали стены от происков ребятни и продумывали различные стратегии. Только не помогали ни максимальное снижение цены, ни яркая реклама. Помогла, как и в случае магазинчика ткани Чиебаты, кукла. В разгар цветения сакуры рядом со входом в рёкан появилась кукла в традиционной одежде. Старое дерево как раз росло неподалеку, орошая землю, рёкан и куклу розовыми лепестками. Вроде бы мелочь, но место вмиг и в разы стало более привлекательным. Все будто забыли про слухи и видения. Предложения посыпались одно за другим. Вскоре Таяна заключил сделку с местным якудза, собирающимся расширять территорию. Его резиденция располагалась совсем рядом, через тенистый сад. Вроде якудза планировал снести рёкан и построить что-то новое, но рёкан очень приглянулся его сыну. Сыну, которому ни в чем не отказывали и чью самостоятельность всячески поощряли. Сыну, которому нравились куклы и эпоха Троецарствия. Судьба порой играла в жестокие игры с людьми. Вот и лучшие друзья, которые доверяли друг другу тайны, в итоге стали друг для друга убийцей и жертвой. Считалось, что именно девушке-риэлтору, Таяна Изуму, решил преподнести дорогой подарок, ограбив Микаши Ори. Но, вероятно, никакой девушки не было. Микаши, несмотря на свои странности, оставался талантливым кукольником, который из грубого материала творил изысканные вещи. Поэтому не было ничего удивительного в том, что из угловатого себя он мог сделать типичную аккуратную японку с помощью кимоно, парика и макияжа. Детали внешности никто не запоминал, ведь рядом с ней был симпатичный парень с ангельским личиком и отталкивающим прошлым. К тому же совсем скоро начались пересуды о якудза. Кто-то волновался, кто-то радовался такому соседству, кто-то неприкрыто искал покровительства. Люди могли удивительно быстро переключаться с одного на другое. Так что никто не сопоставил страшные звуки, доносящиеся из рёкана, с куклой перед входом. Никто не удивился, что с арестом Микаши, миловидной девушки-риэлтора, и след простыл. Ведь наверняка берегла репутацию. И уж тем более никто не связал убийство лучшего друга с похищением детей. А мне вот не давал покоя тот факт, что у Таяна были большие глаза и волнистые волосы, но после удачной сделки тот обрился наголо. Могло ли кукольника переклинить после порчи образа главной музы? Я считала вполне. От усиленной мозговой работы захотелось есть. И словно в ответ на это желание с кухни донеслись ароматы жареного мяса. Так непривычно и забыто. Иэн любил готовить и часто баловал меня новыми блюдами, пока я распутывала преступление, и после изнуряющей смены в участке дома всегда ждал горячий вкусный обед. На секунду мне даже померещилось, что сейчас я его увижу и прижмусь к широкой спине. Но на кухне над сковородой колдовал лама, помешивая кусочки курицы, сдобренные соусом. Видать, такова была моя судьба — держать в кухонном рабстве мужчин. От вида хрустящей курочки во рту скопилась слюна. Запах кружил голову. Спустя некоторое время Ама добавил к мясу нарезанную морковку, перец и стручки грибов эноки. Разноцветные ингредиенты весело плясали на сковородке, подчиняясь ритмичному помешиванию. Овощи скукожились по краям, став явно мягче. И в завершение это великолепие накрыло шапкой из лапши. Ама усмехнулся, заметив жадный голодный взгляд, и указал головой на стол. Меня не нужно было долго уговаривать. Я сполоснула руки, достала палочки и подставки для них и юркнула под катацу, согревая успевшие озябнуть ноги. Через пару минут Ама торжественно поставил передо мной тарелку якисобы, и я едва не обожглась, тут же накинувшись на еду. Одновременно нежная и хрустящая, лапша с курицей и овощами открывала мне дорогу в рай. Много ли человеку надо для счастья? После обеда Ама попросила ознакомиться с документами по делу и засел в своем ноутбуке, сверяясь с какими-то данными в интернете. В толстой папке было и про пропавших мальчиков, и про визит к Чиабате, и про рюкан Таяна с приложенными фотографиями. Множество стрелочек и фактов сводились на одной персоне, известному в определенных кругах кукольнику. Отдельно я гордилась собранными сведениями из фирмы перевозок, где работал Таяна. Они проливали свет и на то, когда молодые люди познакомились, и на то, что в рюкане был скрытый отсек, Повезло, что за 20 с лишним лет на фирме мало что поменялось, и что от старых бумаг никто не избавлялся. Наша гарантия бессрочна. Мы всегда готовы обратиться к бумагам в случае спорных ситуаций и чаще всего решаем конфликты в нашу пользу, поскольку работаем на совесть. Хоть высказывание и веяло преувеличением, я не была проверяющим инспектором, а ценность добытых материалов перекрывала любое лукавство. Руководитель фирмы охотно рассказал, как однажды вечером, перед самым закрытием, чудной кукольник ворвался к ним в офис и чуть не на коленях просил оказать услугу по перевозке куклы. Таяна взялся за этот заказ, хоть и отпахал смену, и Микаша остался настолько доволен сроком и качеством перевозки, что даже оставил отзыв в специальной книге от 21 июня 2000 года. А потом всегда настаивал на определенном водителе и даже платил за эту тройную таксу. Ну а я что, дурак отказываться? Уж признаться, уважаемый детектив, пусть бы он хоть трупы перевозил вместо кукол за такие деньги. Помимо честного признания в слабости человеческой натуры, мужчина также поделился со мной блокнотом, который нашел в бардачке Таяна, да и упрятал в его личное дело. Блокнот оказался залит кофе, и в нем в основном были записи по работе, но встречались и личные заметки. Среди них я обнаружила любопытную запись про уборку запретной комнаты. Скопировав этот кусочек, остальной блокнот отдала для выявления записей в лабораторию. Кто знает, что еще интересного можно было найти среди размытых чернил. За делами я не заметила, как прекратился дождь. Даже солнце робко показалось из-за туч, вылезав в двор светом, и я решила, что нельзя упускать такую возможность отвлечься от хоровода мыслей. Для этого у меня был проверенный способ, который всегда помогал успокоиться и сконцентрироваться. «Ты стрелял когда-нибудь?» — крикнула Ами, и тот удивленно показался из-за кутка. «Из пистолета не приходилось». Он нахохлился и сморщился, словно воспоминание было не из приятных. «Но не в человека». «А из лука?» — Ама помотал головой. «Тогда пошли». На стрельбище я как следует размялась, чувствуя, как пробуждаются затекшие мышцы. Тело благодарно отзывалось даже на эту малость, и я в который раз задумалась о регулярных тренировках. Никогда ведь не поздно начать. Ама, глядя на меня, тоже робко поделал наклоны в стороны. Похоже, спорт отсутствовал и в его жизни, уступая место интеллектуальным баталиям. Я перебрала стрелы, извлекая те, у которых были дефекты — поломанные перья или хлипкая древка. Прохладный ветер бодрил и, к счастью, дул в направлении мишеней. «Смотри внимательно. Прикладываешь стрелу к метке и стараешься держать перпендикулярно луку, пока натягиваешь тетиву. Когда лук чуть прогнется, как следует прицеливаешься и отпускаешь стрелу. Вот и все. Стрела сорвалась из пальцев и пронзила мишень. Лук отозвался легкой вибрацией. «В идеале сверяться с ветром и просчитывать отклонения, но сейчас тебе нужно просто почувствовать механизм». Я протянула Ами лук, но он повременил, прежде чем взять его. Явно сомневался, есть ли польза в подобном времяпрепровождении, и мысленно продолжал копаться в фактах. О, я знала, каким наркотиком был поиск правды. Между тем, расследования мало чем отличались от стрельбища. Есть цель, есть средства, и либо успех, либо провал. А еще для поимки преступника всегда оставались важны холодный расчет, сосредоточенность и умение выбрать оптимальную траекторию за короткий срок. Но объяснять свою философию я предпочитала на деле. Тугая. Натягивая тетиву, Ама держал лук совершенно неправильно. Тот болтался, как вздумается, и из-за этого стрела постоянно смещалась с метки. Именно поэтому лучники часто носят перчатки, и у них хорошо развита мускулатура рук. «А на меня перчаток у вас не нашлось? Это твое первое знакомство с луком, мама. Хочу, чтобы ты почувствовал структуру всех его составляющих. Через боль и преодоление связи образуются крепче». «Тут вы определенно правы». Ама опустил лук, и по лицу его замелькала бездна эмоций. «С таким на стрельбище делать нечего». Большой риск получить травму или натворить дел. Однажды в похожем состоянии я умудрилась выстрелить в окно и после благодарила всех богов, что пострадало одно стекло. Но только я решила отвлечь гостя экскурсии по окрестностям, как Ама вновь вскинул лук и попал прямо в яблочко. Взгляд у него сделался острым, чуть не пронзающим насквозь и не дающим пощады. Это был взгляд переговорщика, чье предложение невозможно отвергнуть. «Я знаю, как нам попасть на территорию Якудза».